Все могло сложиться иначе, носи Томми другую фамилию. Но он был Зильберберг, а значит, по списку шел следом за Мирой и близнецами. И вот учительница вызвала Миру и велела ей выйти к доске. «Извините», — пробормотала Мира, проходя мимо Томми. «Но я не могу лгать». Понурив голову, она пошла к учительскому столу. «Ну, расскажи нам, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Нам всем очень хочется узнать о твоей мечте, не правда ли?» — сказала учительница, и было ясно, что она не одобряет того, что Мира не сделала видео. Голос Миры дрожал, когда она начала. «Я пока не знаю, кем хочу стать». Когда послышались смешки, Мира неуверенно откашлялась. «Тихо!» — призвала всех к порядку учительница, а Мире сказала. «Пожалуйста, немного громче, ладно?» Томми пристально смотрел на Миру и надеялся каким-то волшебным образом послать ей силу и мужество, ведь именно они понадобятся ей сейчас. «Зато я знаю, что хочу сделать, не тогда, когда вырасту», — начала Мира, не отрывая глаз от планшета. «Потому что это время кажется бесконечно далеким от настоящего, а прямо сейчас. Я хочу узнать, кем я могу быть на самом деле». «Молодец», — тихо подбодрила ее Нола. Мира посмотрела на нее с благодарностью. «Я много думала о том, что значит быть большой», — продолжала Мира. «А потом я присмотрелась к взрослым, к своей маме». Она замолчала и сглотнула. «А также к учителям, прохожим на улице и нашим соседям. Все они взрослые, но действительно ли они такие, какими могли бы быть?» Учительница сжала кулаки и закинула ногу на ногу. На ее напряженном лице появилось выражение глубокого раздражения. «Мира, Мира», — подумал Томми. «Это совсем не то, что мы планировали. Мы же договорились не выделяться». Он украдкой взглянул на Нолу и Финна, которые подались вперед и завороженно смотрели на свою подругу. Теперь в классе было совершенно тихо. 24 пары детских глаз и две пары взрослых уставились на хрупкую и всегда неприметную Миру. «Я думаю, что очень многим людям грустно. Им чего-то не хватает, а чего они и сами не знают. У них больше нет мечты». Мира подняла глаза. «Это очевидно. Даже в ваших видеороликах ни единой мечты». В этот момент учительница резко вздохнула и наклонилась вперед. «Возмутительно», — пробормотала она. «Мира, что ты себе позволяешь?» Но вдруг с задней парты раздался резкий властный голос. «Пусть продолжает. Очень занимательно. Министр». Мира покраснела. Она подняла глаза и смело посмотрела в лицо каждому ученику в классе по очереди, даже Джеральдине. Томми сидел, подложив под себя руки, так он переживал за подругу. Было невыносимо видеть, как она противостоит всему классу в одиночку. «В мечтах нет ничего плохого», — еле слышно сказала Мира, но из-за того, что в классе царила тишина, ее голос прозвучал громко. «Мечтать — это настоящее чудо. И в чудесах тоже нет ничего плохого. Плохо, когда не знаешь, где мечты и чудеса. Когда не можешь их найти. Не тут», — она подняла планшет. «Не там», — указала наружу. «И не здесь». В этот момент она положила свою тонкую руку на сердце. Мира опустила планшет и продолжила совершенно свободно. «Вот почему я хочу мечтать и искать чудеса. А когда вырасту, хочу рассказать об этом другим, особенно детям. Чтобы они не забывали мечтать и не боялись чудес. Потому что это единственный способ узнать, чего вы хотите на самом деле». Казалось, что последнюю фразу Мира произнесла только для министра. Та спокойно наблюдала за девочкой. Было по-прежнему тихо. Никто не двигался, никто не смел издать ни звука. «Мира только что взорвала бомбу», — так показалось Томми. «Мечты, чудеса. Ничего себе! Об этом уже давно никто не говорил, потому что подобные темы считались неловкими, безумными и противоречили правилам». Тут, как по команде, Джеральдина начала истерично хихикать. Пенни и Касси присоединились к ней, и вскоре смеялся уже весь класс. Наконец, учительница с застывшим от гнева лицом произнесла: «Это, наверное, самое бесстыдное действие, которое когда-либо совершал ученик в этом классе. Садитесь немедленно, мисс! Чудеса!» — крикнула она поверх общего смеха. «Ты выставила в глупом свете не только себя, но и всех здесь. Госпожа министр, простите меня, этот ребенок будет привлечен к ответственности». Мира прикусила дрожащую нижнюю губу. Одинокая слеза покатилась по щеке. Она даже не вытерла ее. Она просто стояла, не в силах пошевелиться, и растерянно смотрела на детей, которые громко смеялись. Хотя, возможно, и сами не понимали, почему смеются. Томми больше не мог оставаться на месте. Он вскочил и выкрикнул. «Я тоже хочу искать чудеса! Немедленно сядь на место, Томми Зильберберг!» «Я тоже! Я хочу мечтать!» Прогремела Нола и не только встала, но и забралась на стул, скрестив руки. «Сядь!» — рявкнула учительница. «Что это за поведение? Я все расскажу твоим родителям!» «И я тоже! Я хочу мечтать и искать чудеса! И еще стать профессиональным искателем приключений!» — воскликнул Финн, забравшись не только на стул, но и прямо на парту. Смех стих. И, возможно, некоторые даже втайне с восхищением посмотрели на этих четверых, которые так прямо и решительно говорили о мечтах и чудесах. «Сядьте, я сказала! Видишь, что ты натворила? Ты этого хочешь? Хаоса и раздора? Ты бунтарка! Тебя следует...» Тут кто-то хлопнул в ладоши. Учительница замолчала. Министр встала и посмотрела на Миру с насмешливой улыбкой. «Браво, Мира!» — сказала она, но в ее голосе слышалось одно презрение. Еще один хлопок в ладоши. «И браво, Финн, Нола и Томас. Так ведь тебя зовут, да? Вы показали нам, насколько вы считаете себя особенными, а всех остальных — ограниченными. Браво!» Кларисса ван де Вос не скрывала своего презрения. Томми устоял перед соблазном снова сесть и слиться с окружающими. Он продолжал стоять, как Мира, Финн и Нола. «И все же мне жаль вас от всего сердца. Теперь мне совершенно ясно, кем вы хотите стать. Теми, кого можно пожалеть, и кто действительно срочно нуждается в нашей помощи и в нашем сострадании. На сегодня я увидела достаточно». После этого она вышла из класса. Учительница, вымотанная прошедшим уроком, отправила всех детей пораньше на перемену, но, конечно, она успела сообщить Мире, Финну, Ноле и Томми, что все четверо провалили тест по языку. Томми показалось, что она выглядит одновременно и грустной, и злой. Выходя из кабинета, он молча взял Миру за руку и крепко ее сжал. Джеральдина была взволнована и возмущена. Взволнована, потому что ее мать действительно показала этим фрикам, что к чему. Она назвала их жалкими созданиями. Как это подло! И как умно! Восторг от материнской тактики даже затмил гнев, который Джеральдина испытывала к ней из-за отца. Но еще больше Джеральдина негодовала. Как эти невоспитанные поганки посмели говорить такие возмутительные вещи, особенно в присутствии ее матери? Мечты, желания, воплощающиеся в реальность. Закрадывалось подозрение, что все эти мысли были почерпнуты из лживых книг. По крайней мере, теперь с их секретами будет покончено. Отныне мать использует всю свою власть, чтобы пристально следить за тем, чем занимается эта четверка. И она, Джеральдина, во всем ей поможет. Во время большой перемены Джеральдина попыталась найти их на школьном дворе. Вероятно, они снова сидели между цветочными вазонами и шептались. Но там никого не оказалось. Может, они заперлись в туалете и плакали? Джеральдина рыскала по школьному двору в поисках ребят. Ага, вот там, с другой стороны, совсем рядом со входом, все четверо стояли, как обычно, сбившись в кучку. Пройдя через двор, дочка министра заметила нечто странное. Она была не единственной, кто наблюдал за четырьмя мятежниками. Повсюду дети, в том числе и постарше, стояли группами и что-то обсуждали шепотом, поглядывая на близнецов и их друзей. К удивлению Джеральдины, в этих взглядах читалось любопытство и даже восхищение. Внутри у нее все закипело от гнева. Дела оказались куда хуже, чем предполагалось. Мать была права. Стремление к разрушению — настоящий вирус. Одно это происшествие заразило тех, кто находился поблизости. Настало время решительно вступить в борьбу с этой болезнью, не жалея сил. Финн и Нола стояли спиной к Джеральдине. Томми, заметивший ее приближение, подтолкнул Финна. Близнецы повернулись. Джеральдина недовольно отметила, что эти двое, похоже, нисколько не обеспокоены. Напротив, они смотрели на нее с той же нахальной ухмылкой, что и всегда. Она встала перед ними. «Надеюсь, это послужит вам уроком!» Выпалила она, но поняла, что под пристальным взглядом близнецов ее голос звучит не так уверенно, как хотелось бы. Финн серьезно кивнул. «Да», — сказал он затем. «Мы усвоили кое-что важное. Объяснить тебе, что именно, или сама догадалась?» Нола и Финн переглянулись и начали хихикать. Щеки Джеральдина окрасились пунцовым румянцем, стиснув зубы, она сказала. «Томми передал вам, что я все знаю. Про то, как вы жульничали во время ночного похода. Что вас там даже не было. Так куда же вы ходили? Что делали? Либо вы сейчас скажете мне, что натворили, либо... либо что?» С любопытством спросила Нола. Джеральдина онемела от такой наглости. «Вот мерзавка!» «Слушай, Нола!» Финн повернулся к сестре. «Ты заметила, что Джеральдина уже не такая любезная, как в последние дни? Она всегда была так рада нас видеть!» Затем он перевел взгляд на Джеральдину и небрежно бросил. «Ты плохо себя чувствуешь, Джерри, милая?» «Меня зовут Джеральдина!» Сердито выпалила она. «И я сообщу о вашем правонарушении в министерство!» Нола грустно кивнула. «Да», — вздохнула она. «Мы знаем, что ты знаешь, потому что следила за нами в приложении «Я тут», верно?» «Совершенно верно. И оно показало...» Джеральдина запнулась. Нехорошее предчувствие охватило ее ледяной рукой. «Дурацкое приложение». «И каким же образом ты смогла так точно за нами проследить?» — спросила Нола с предательской мягкостью. И тут Джеральдина осознала, в каком коварном положении оказалась. Ей не следовало упоминать о приложении. «Что скажет твоя мама, когда узнает, что ты украла пароль министерства?» — промурлыкала Нола с улыбкой. «Ты такая же жалкая, как мы?» Джеральдина покраснела, как помидор, у нее перехватило дыхание. «Я думаю...» — тихо сказал Финн, не сводя глаз Джеральдины. «Джеральдина ничего не скажет. В противном случае у нее будут настоящие проблемы». «Точно!» Нола притворилась, будто только сейчас все поняла. «Дочь министра взламывает сайт министерства. Неприглядное зрелище. И кто знает, за кем ты там еще следила? А как будет выглядеть твоя мама, когда люди узнают, что за каждым их шагом наблюдают, а?» Джеральдина тяжело перевела дыхание. Дрожащими губами она произнесла. «Ну я вам...» И тут ее голос сорвался. «Правда?» Невинно протянула Нола. Джеральдина резко развернулась и, тяжело ступая, пошла прочь. В груди у нее все бушевало и разрывалось от немого крика. Она дрожала от гнева, и первые горькие слезы и ярости уже катились по ее щекам. «Отец, мать, четыре лживых бунтаря, которые издевались над ней, дети на школьном дворе, они шушукались и показывали на нее пальцем. Все смотрели на Джеральдину, и она ничего не могла с этим поделать». Внутри у нее царило смятение. Ей хотелось кричать от гнева, но она молчала. Она все еще была дочерью министра. Она им всем отомстит. Днем друзья встретились в парке. Здесь, под защитой большого бука, ребята чувствовали себя в безопасности. Свои мобильные телефоны они завернули в куртку и положили неподалеку. Все четверо выглядели обеспокоенно. Даже Финн и Нола уже не казались такими уверенными, как перед Джеральдиной. «Мы крупно влипли», — начал Финн антикризисное совещание. Тот факт, что эта суровая правда исходила именно от него, не воодушевил ни Миру, ни Томми. Нола просто молча сидела, подперев голову руками. «Они будут следить за каждым нашим шагом», — продолжил он. «И даже если Джеральдина никому не расскажет, рано или поздно они узнают обо всем по приложению «Я тут». «Им достаточно будет постучать в нашу дверь однажды ночью и спросить о нас», — глухо согласился Томми. Он едва походил на вчерашнего гордого мастера-оракула. «Зачем кому-то так поступать?» — спросила Мира. «Они же не знают, что нас нет на месте». Ей ужасно хотелось снова увидеть Алису и других книгсов. В волшебной библиотеке не было печали. По крайней мере, такой опустошительной, какую несла с собой ее мать. Та печаль была скорее теплой, успокаивающей. «Джеральдине достаточно будет лишь намекнуть матери о своих подозрениях, не выдавая себя», — ответил Финн. «Не думаю, что она сдастся. И ее мать тоже. Что ж, ребята, сегодня мы нажили себе настоящих врагов». «Простите меня», — жалобно произнесла Мира, тяжело вздохнув. «Мне следовало промолчать и сказать что-нибудь скучное». «Нет, Мира», — твердо заявил Финн. «Ты здорово выступила. Послушай, я так тобой горжусь». «Я тоже», — сказала Нола с улыбкой. «Ты утерла нос этой лживой стаи». «Что правда, то правда», — признал Томми. «У меня бы не хватило смелости». Мира робко улыбнулась при этих словах. «Возможно, я выбрала не самое подходящее время для того, чтобы показать свою храбрость». Ее улыбка снова померкла. «К тому же это нам сейчас не поможет», — тихо добавила она. «А что, если мы какое-то время будем вести себя незаметно и не пойдем в библиотеку?» — предложил Томми. «Если они ничего не найдут, шумиха скоро утихнет». Фен презрительно фыркнул. «Ты предлагаешь нам вести себя как прилежные детки?» «Нет, Томми, лучше отправь меня на весельной лодке по Амазонке, но не требуй этого. Даже Мира не сможет». «В одном Томми прав», — сказала Мира. «Нам пока нельзя ходить в библиотеку. Это поставит под угрозу книксов и многие тысячи книг». «Наоборот», — твердо сказала Нола, выпрямившись. «Нам нужно пойти в библиотеку. И сегодня же». Фин раздраженно посмотрел на нее. «Ты что, все прослушала? Риск слишком высок». «И с каждым днем он будет все выше», — возразила она. «Но если мы проявим осторожность, то сегодня вечером сможем снова всех обмануть. Потом нам уже не понадобятся эти уловки». «Как это не понадобится? Позволь спросить». Нола сначала посмотрела в глаза своему брату, затем на Миру и Томми. «Потому что мы не вернемся, просто сказала она. Несколько секунд все молчали. Наконец Томми наклонился вперед и прошептал. «Ты хочешь сказать, что мы должны...» «Сбежать», — закончил предложение Фин. Его глаза снова заблестели. «Но...» — пролепетала Мира. Нола прервала ее. «Конечно, каждый из нас должен принять это решение самостоятельно, но я не хочу жить в мире, который отнимает у меня мечты и книги. В библиотеке достаточно еды, и это самое защищенное место, которое только можно себе представить. Мы сможем читать все, что захотим, мы будем учиться, как никогда прежде, мы сможем придумать, как справиться с болезнью выцветания и как еще помочь книксам. И вернемся через несколько месяцев или через год, максимум через два, а может быть, поедем на Амазонку». «Нола, ты гений!» — выпалил Финн, а затем нахмурился. «Ну, раз мы близнецы, значит, я тоже гений». «И я не уверен в твоем плане», — вмешался Томми. «Мои бабушка и дедушка...» «Совершенно верно. Подумай о бабушке с дедушкой», — настаивала Нола. «Что с ними будет, если нас поймают? Твой дедушка нам помог. Он тоже в этом замешан». Она повернулась к Мире. «Я знаю, что и ты не хочешь оставлять свою маму одну, но она также может попасть в беду, так же, как и наши родители. Если мы останемся, у них всех будут неприятности. Но ничего подобного не случится, если мы уйдем». Она осталась, посмотрела на брата, который был полон энергии, затем снова повернулась к Мире и Томми. «Обдумайте все хорошенько. Вас никто не заставляет идти с нами. Сегодня вечером вы должны появиться на дороге, ведущей к реке, только в том случае, если приняли обдуманное решение».